для нас, Господь, и за то, что это слово работает в наших сердцах, за то, что оно изменяет нас, Господь, и за то, что оно производит свою работу, Господь. И мы молим Тебя просто, дай сейчас мудрости, дай понимание слова Твоего, мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте начнем с 1 Тимофея, нет, сразу Ефесянам, 2 глава, 8-10 стих. Потому что тема была «Вера и дела». И, в принципе, на этом есть кое-какие разногласия среди христиан. Одни утверждают, что нужно делать, другие утверждают, что уже не нужно ничего делать, мы спасены. Да? И часто люди впадают в крайности. К сожалению, в эти крайности впадают некоторые учителя. Но Слово Божие учит нас, чтобы мы были гибкими, чтобы мы были лояльными. И крайности – это та вещь, к которой мы прибегаем. В принципе, это тактика сатаны. Загнать нас в угол, как христиан, а потом говорить, ну, бросайся со скалы, да? Потому что написано, не приткнешься. Вы помните эту историю, да, это пример такой был. И те христиане, которые плохо знают Слово Божие, которые не вникают сами, да, глубоко, ну, имеем такой пример, я слышал, в Киеве парень взял и зашел в клетку к тигру. Были негативные последствия, так как с Даниилом не произошло. Произошло немножко по-другому, его просто разорвали. Ну, это глупость. Ну и кто толкнул его на эту глупость? Сатана. Если бы он знал Слово Божие, он бы не искушал Бога. Потому что написано так же, не искушайте, да? Итак, мы хотим избегать крайностей. И мы хотим принимать учение полностью, так как оно есть. Да? Каждый христианин должен стремиться к этому. Воспринимать все Слово Божие полностью. Не только то, что нам нравится, но и то, что для нас, для нашей плоти, очень неприятно и очень неприемлемо. И то мы должны воспринимать, да? Потому что мы принимаем то, что нам нравится, с радостью. Хорошо, что мы благословенны, хорошо, что мы цари, и священники и так далее. Это мы принимаем, да? Но то, что мы грешники, и нам нужно меняться, и нам нужно много над собой работать, и много прилагать усилий к тому, чтобы войти в Царство Божие, это нам не нравится. Мы ищем к этому другие места Писаний, которые как бы оправдывают наши плохие действия, да? И мы можем их найти. Оправдать себя всегда мы можем, своим грехам оправдать. Хорошо, давайте прочитаем Ефесянам 2 глава, 8 и 10 стих. Я извиняюсь, я, наверное, буду долго искать, потому что не моя Библия. Да, я хотел сказать об этом, что не делайте так, как я. Я не взял на конференцию Библию. Я хочу послужить для вас примером. Не взял свою Библию. Хорошо, Ефесянам, 2 глава, 8-10 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». И в принципе, на этом учении Голгофы мы основываемся, да, в церкви Голгофы, что не от дел мы спасены, по благодати, от Бога, потому что Бог так захотел. И потому мы здесь, сейчас с вами. Но давайте продолжим. 9 стих. «Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которых Бог предназначил нам исполнять». Не от дел, но для добрых дел. И это важно. Почему? Потому что эти крайности, которых... Ну, мы слышали, да, об Иакове. Он слишком строг. Вот мы читали эту книгу, и некоторые христиане высказываются, Иаков слишком строгий, да. И я хотел показать немножко, мы, в принципе, язычники, да. И для нас апостол Павел является первым примером, да. Иаков писал больше к евреям. Павел писал для нас. И я хочу показать вам Павла таким, как он есть. Как он любил Павел. И какую благодать Павел воспринимает. И 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стих. Давайте прочитаем. Немножко дальше. 3 глава, 16-17 стих. Давайте прочитаем. Здесь сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовленный». Это уже пишет Павел. Опять и опять о делах. Добрый Божий человек должен быть готов на доброе дело в любой момент. Еще один момент, что все Писание богодухновенно. Мы не выбираем. Апостол Павел, апостол Иаков, Петр, все они для нас полезны. И мы будем читать, что сейчас 1 Тимофея, здесь немножко назад вернемся давайте. 1 глава, 5-8 стих. Павел дает наставление Тимофею, и он хочет, чтобы Тимофей продолжал учение, продолжал учить и наставлять христиан. 5-8 стих. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Для чего мы здесь собрались? Для чего учителя так много говорили? Цель увещевания есть любовь, да, здесь написано очень подробно. От чистого сердца и доброй совести. И кроме дел, кроме веры, христианам есть такая неотъемлемая часть у христиан, должна быть добрая совесть. Они идут нераздельно. И мы сейчас к этому придем и убедимся, почему они не могут разделиться. И в чем заключается добрая совесть. 6 стих. Здесь же у Тимофея. «Отчего отступившие некоторые уклонились в пустословии, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». И Павел пишет, что люди отступили не от веры, а люди, которые отступили от доброй совести. Добрая совесть заключается в том, чтобы учить людей, если вы стали учителями, да, и здесь говорили, Яков пишет, да, немногие эти делаетесь учителями. Но я вам скажу и напомню другое местописание. Взявшийся за плуг, который говорил Иисус, да, уже назад пути нету. Мы все выбрали свой путь. Мы все будем учителями. Кто-то в своей семье, кто-то для мужа неверующего, кто-то для жены неверующей, кто-то детям. Назад пути нету. Оборачивающийся назад недостоин, да? Иисус говорит. Итак, мы выбрали свой путь, и мы обязаны учить правильно, с доброй совестью. Добрая совесть, учение в доброй совести заключается в том, чтобы мы учили по Писанию, не добавляя сюда ничего своего. Хотя иногда так хочется оправдать свои грехи. Слово Божие живое и действенное, и оно обличает нас. И нам хочется пройти мимо этого места, пока по нему не учить, потому что пока сам исправлюсь, потому что сам так не поступаю, да? Или поучить по-другому, добавить что-то свое. Ну, добавляют свои, можно много примеров, целые учения на этом стоят. И мы недавно учили, у нас в Чутово изучение было о том, что написано благодать для язычников, да? Там написано, что нужно язычникам для спасения. Не есть удавленным, быть, делать, не делать того, чего не хотите, чтобы делали вам, да? Поступать, как хотите, чтобы поступали с вами. И все, на этом закончено. И мы смеялись над этим, добавил туда, так, этого в Библии не было, это была шутка. И я сказал, и соблюдать субботу. Мы посмеялись над этим. Но этого нет в Библии. Но некоторые учителя добавляют к Слову Божьему. Добавляют и навязывают это. И они поступают не по совести. Мы уже читали, что все Писание богодухновенно, оно есть у нас, и добавить сюда нечего. И мы, когда учим, мы не добавляем. Мы просто повторяем то, что было написано. Мы учим учение апостолов, которое было изначально. И церковь Голгофы на этом стоит. Есть другие крайности, когда говорят, что ну, если вы не говорите на языках, значит, вы не спасены. Тоже слышали, да? И это неправда, потому что в другом месте Писания говорится, что ну, не все говорят на языках, не все пророки. И Павел этому учит. Итак, мы видим, что и это неправда. Люди добавили от себя. Я не знаю цели, не знаю причины, для чего они добавляют. Но наша задача иметь чистую совесть не только перед людьми, но перед Богом. И Бог смотрит, чему мы учим и как мы учим. И для того, чтобы учить, нужно, естественно, знать Слово Божие, да? Но даже если вы его не знаете, вы можете взять и прочитать его. Вы можете взять и прочитать из него. И это несложно. Главное придерживаться и быть с чистой совестью. И понимать, что мы грешники. И не говорить, когда люди утверждают, что я исполняю, или нужно поступать по субботе, да? Они говорят, ну, я исполняю субботу, значит, да? Таким образом. Но это неправда. Мы знаем, что субботу никто не может исполнить, да? И Эрик учил об этом, что, ну, Бог будет судить мир, да? И по всем пунктам, человек, который будет отвечать за свои дела, за то, что он сделал, он будет виноват. Да? По всем пунктам. Нету ни одного пункта, начиная от первого и до последнего, все 10 заповедей, мы нарушили. И человек, который говорит, что я исполняю субботу, или вы должны исполнять субботу, он обманывает. Понимаете, да? Наша задача учить верно, учить правильно. Хорошо. Теперь давайте продолжим. Здесь же шутки Тимофея, он будет дальше настаивать. Извините, Тимофея. Первая Тимофея, 5-8 стих, и сейчас. Четырнадцатый и 16 давайте прочитаем здесь же. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». И Павел является примером для нас, для язычников. И здесь он говорит о себе. Христос поставил, Павел говорит о себе, меня в пример нам всем. Павел для нас пример. Его жизнь для нас пример. И дальше мы будем читать, что Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Павел учит, не смотрите на меня, как я жил, да, но подражайте, как я Христу. Давайте еще один момент коснемся. Еще он говорит, что благодать во мне открылась обильно, полностью. Ну, мы знаем, да, Павел учитель благодати. Мы все это признаем, что Павел учитель благодати. И 15 стих говорит, что верно и всякого принятия достойно слова, что Христос, Иисус, пришел в мир спасти грешников. Христос пришел спасти грешников. То есть все здесь, кто спасены, это все грешники. Других здесь нету. Все грешники. И Бог хочет, чтобы мы были святы. Грешники. Он говорит, будьте святы, ибо я свят. В другом месте он говорит, если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, тех, которые поступали по закону, не войдете в Царство Божие. Как нам это совместить? И Слово Божие, оно работает в нас. И когда братья учили из Иакова, я помню, Иакова это моя первая любимая книга. Она очень хорошая, очень короткая и очень практичная. И я покаялся не в церкви. Бог дал мне тоже определенную благодать. Я покаялся в тюрьме, где не было христиан. Ну, в таком количестве, которые учили бы, да. И Иисус Христос учил меня через эти книги, через Слово Божие. И те заповеди, которые есть в Иакова, когда вы принимаете, применяете их на практике, они меняют вашу жизнь целиком и полностью. Но прежде всего я хочу вспомнить эту третью главу, мы еще к ней вернемся, о языке. Когда я прочитал эту главу о языке, я замолк на полгода. Я просто молчал. Почему? Ну, мой лексикон был ограниченный. У меня был лексикон, и он ограниченный, и без мата я не говорил. То То есть, ну, так, я не знал, как выразить свое мнение, не употребив туда пару таких слов, которые, ну, для связки, они, без них нельзя говорить. Поэтому я молчал, потому что я прочитал, что не может течь из одного источника и хорошее, и плохое. Я замолчал. Слово Божие работало. Книга Иакова, она книга практики. Мы можем много знать, но когда мы начинаем применять на практике что-то, то это как бы очень отличается. Я разговаривал с братьями, они вспоминали институты, вспоминали школу, учебу, да. И теория, ну все вы, наверное, учились, да. Теория – это одно. Знание, понимание, как нужно делать – это одно. Но когда мы приходим и начинаем что-то делать, мы понимаем, что это совсем другое, как было наше представление, да? Это совсем противоположно тому, что мы думали, когда мы проходили теорию. Это гораздо сложнее. Но такова реальность. И мы не изучаем теорию. Бог не учит нас на теории. Мы не проходим теорию. Мы приходим в церковь не для того, чтобы прослушать очередную проповедь, набраться знаний и пойти. Христианство – это сплошная практика. Мы приходим для того, чтобы прийти, послушать и применить это. Если вы так не поступаете, вы будете так, как описывал кто-то из братьев, христиане с большой головой, да? Но с маленьким телом, то есть и непропорциональны. Мы приходим в церковь для того, чтобы принимать слово на практике. Возьмите это для себя. И когда вы начнете применять его на практике, вы увидите, насколько благ Господь. И вы увидите, какой будет духовный рост. Многие из нас это применяли и пользовались. И особенно в начале нашей христианской жизни, да? Мы напоминаем, мы не учим что-то новое. Но потом у нас уже все получилось, мы уже не ругаемся, не курим, не пьем. Что еще нужно, да? Ходим, и мы уже, ну, здоровые, трезвые, жизнь удалась. И дальше практики мы не идем. На этом наша практика закончилась. Ну, во всяком случае, на какой-то период. Но Бог хочет менять нас еще больше, еще глубже. И подражать Павлу, как он Христу, это значит быть совершенным. И ко всякому доброму делу приготовлен. Да? Совершенный человек – это не тот, который поменялся внешне. И оставил внешние грехи какие-то видимые. Это тот, который изменен полностью. И Эрик уже говорил, что мы будем меняться до дня пришествия Иисуса Христа. Бог будет работать, у нас есть греховная природа, от которой мы, ну, не можем отказаться, да, полностью. Мы в ней живем, мы будем согрешать. Но Бог хочет освящать нас, Бог хочет менять нас. И Он хочет, чтобы мы были такими добрыми примерами, как был Павел. Мы тоже из грешников, да? И из таких грешников, о которых и вспоминать не хочется, какими мы были. Хорошо. И давайте продолжим. Здесь же у Тимофея 18-20 стих, давайте прочитаем. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчеством такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». И Павел говорит, что люди, которые отказались иметь добрую совесть, говорить правду и признавать, что, ну, все мы грешники, да, и учить благодати Божией, он поступил с ними очень жестоко. Мы не находим у Иакова такой жестокости. Ну, предал сатане. Павел говорит, я предал таких людей сатане. Я отказался от них полностью. Мы не знаем, как это работает, но мне это режет слух, когда я читаю, ну, это тяжело. Я не знаю, как поступить так в церкви с кем-то можно. Ну, я не такой жесткий, как Павел в этом отношении. То есть у меня, и когда я читаю, то я вижу, что благодать Божья, она не такая мягкая, как нам кажется. И любовь не заключается в том, чтобы позволять все, что нам хочет делать. Я расскажу такой пример. Буквально вчера мы сидели с Эриком на пляже, нам оставили деток, а здесь было женское служение. И один из сыновей пошел без спроса. Ушел. Эрик, как отец, ну, его первая реакция была: дети на море, мы были на пляже, да? Пропал ребенок. Он очень испугался. Я тоже испугался. И когда он пошел искать ребенка, я сделал такой вывод. Я бы его наказал. Очень серьезно, да? Для чего? Ну, это ответственность. И дальше я знаю историю из рассказа уже моей жены. Эрик нашел этого парня. И когда он его увидел, у парня была истерика. Эрик его только увидел, он еще ничего не сделал. Парень очень испугался. И ну, на данный момент он не понимает, почему отец к нему так жесток. И мы, как дети Божии, тоже думаем, что это так жестоко с нами так поступать, с детьми. Да? Бог кого любит, того наказывает. И ну, Степа очень испугался. Его не нужно, наверное, было уже бить. Достаточно было ему увидеть папу. И сейчас это жестоко для Степы. Для нас нет, мы взрослые понимаем, но для Степы очень жестоко. И он не понимает и не поймет этого, пока не вырастет. Пока не вырастет полностью. И тогда он скажет: спасибо, папа, что ты меня наказывал. Потому что я вырос человеком. Да? Это пример. Сейчас мы, как дети Божии, мы многого не понимаем. Ну почему Бог с нами так поступает? И мы хотим найти ответ сейчас, понять сейчас. Это невозможно. Многие ответы придут нам только тогда, когда мы встретимся с Богом. Когда мы встретим Его, как Он есть. Тогда у нас будут ответы. Многие ответы так и останутся неотвеченными на данный момент. И не удивляйтесь тому, что мы не понимаем Бога полностью. Нам хочется, конечно, понять, почему так. Но если мы чего-то не понимаем, не удивляйтесь этому. Хорошо. Это был практический пример. И любовь иногда, она бывает жестокой. Я вам расскажу, покажу еще один библейский пример. Это Исход, 32 глава, с 26 стиха. Книга Исход. Краткая история. Вы помните, когда Бог вывел Израиля, да? Это быть, ну, Исход, Он вывел, дал все, Моисей пошел на гору и оставил людей внизу, да? И они очень сильно согрешили. Они сделали тельца, и ну, Моисей разбил скрижали. Все было очень плохо на тот момент. Давайте прочитаем, как поступил Моисей и что, ну, что Бог сказал, как поступить Моисею. Исход, 32 глава, 26 стих. «И стал Моисей в воротах стана и сказал: „Кто Господен ко мне?“ И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: „Так говорит Господь, Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего“. И сделали сыны Левиины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек». Из Нового Завета мы читаем, Иисус говорит: кто любит родителей, да, или детей больше, нежели меня, тот недостоин меня. И тоже, ну, на первый взгляд, это кажется жестоко. Призвать людей убивать своих ближних, своих друзей, своих братьев, да, но они согрешили. И Бог не оставляет нам выбора. Он говорит: если вы последовали за мной, да, идите до конца, ибо Он ревнитель. Если вы не поступаете так, как хочет Он, вы становитесь на сторону грешников. И по большому счету у нас нет выбора. Либо мы поступаем так, как говорит нам Господь, либо мы принимаем и начинаем блудодействовать с миром, о чем учили уже, да? Эрик говорил, 2 или 4 глава, да? Что вы блудодействуете с миром, когда заигрываете с ним, когда даете повод. И наша задача не искать каких-то мягкостей, каких-то сглаживание углов. Наша задача, мы сейчас будем еще читать об этом, говорить друг другу правду, которая очень жесткая бывает. И мир этот считает, что лучше сказать приятное, да, человеку, чем правду. Ну зачем портить отношения? Но христиане призваны не так. Христиане призваны к тому, чтобы говорить друг другу правду, какая она ни есть. И эта правда должна говориться в любви. Не для того, чтобы подтолкнуть, а для того, чтобы исправить. И Павел говорил такие жестокие вещи. И Моисей сказал так поступить. Не потому, что не любили народ. Но дальше из этой истории о Моисее и о левитах, я вам на словах расскажу, вы можете почитать, это интересная история. Моисей пошел к Богу просить за народ, за остаток народа. И он сказал, что если ты погубишь этот народ, который согрешил, согрешил весь народ, то погуби и меня. Изгладь и меня из книги жизни. И это было сердцем Моисея. Он любил народ. И он пошел и принес себя в жертву. Принес себя в жертву за народ. Это был поступок любви. И иногда приходится чем-то жертвовать. И Бог призывает нас к тому, чтобы ради Царства Божьего, ради Него мы пожертвовали всем. И нам нужно делать выбор. Это ответственность, но мы должны делать выбор этот, в принципе, каждый день. Мы его сделали однажды, но на этом наша христианская жизнь не закончилась. Каждое утро перед нами встает вопрос, как мы поступим, так или иначе. И каждый день нам нужно напоминать о том, что мы уже когда-то сделали свой выбор. Да? Каждый день, потому что... И чем дольше мы с Господом, тем... более трудные задачи ставит перед нами Бог. Чем больше мы с Господом, тем более трудные задачи ставит нам Бог. Да? И когда мы были младенцы, ну, Он носит нас на руках. Все, кажется, уже упоминали. Так хорошо, все розово, мы покаялись, и так все теперь будет хорошо. Но с возрастанием мы понимаем, что наша жизнь – это борьба. Сплошная борьба. Каждый день борьба. И каждый день трудности. И через это нам нужно идти. И другое место Писания, Иисус говорит, что многими скорбями надлежит войти нам в Царство Божие. Никто не обещал легкого пути. Если вам так обещали легкий путь, вас обманули. Иисус говорит, что многими скорбями надлежит войти нам в Царство Божие. И будьте готовы к тому, что нам нужно прилагать усилия. И мы спасены. Никто не может похитить нас из руки Божией. Есть место, мы будем читать, что... Ладно, не отвлекся. Давайте. Спасены по благодати. И Павел упоминает те места, где он говорит, наблюдайте за тем, кто как строит. И кто на каком основании строит, да? Павел говорит, я заложил основание. И это основание никакое иное, как Иисус Христос. Но наблюдайте за тем, кто как строит. И строительство – это наши дела. Строительство, о котором Павел говорит, это то уже, как мы живем во Христе Иисусе. Что мы делаем, сообразно тому, или чего мы не делаем. И он говорит, что сообразно этим делам Бог будет раздавать награды. Но кто-то спасется, как бы из огня. Кто-то спасется на основании только веры, может быть, да, ну как бы из огня. И, ну, если мы бежим на марафоне, упоминалось об этом, да, старт, марафон, то все бегущие, ну, некоторые говорят, что главное участие, да, но в основном выходят на старт для того, чтобы закончить первым. Люди выходят на соревнования для того, чтобы побеждать, а не для того, чтобы просто пройти это поприще. Да? Если вы хотите принимать участие, ну, я о себе говорю. Если я куда-то иду на какие-то соревнования, то я ставлю перед собой цель. Не участвовать просто, а победить. Ну, это наша плоть, она хочет быть первой. Да? И этот пример упоминается в нашей христианской жизни. Мы должны хотеть быть первыми. Мы обязаны стараться быть ближе ко Христу. а не просто участвовать. И много ли из вас участвовали в каких-то соревнованиях, зная наперед, что придет самый последний? Принимали ли вы участие в таких соревнованиях? Поднимите руку. Нет, нет таких. Но все, кто пытались принимать участие в соревнованиях, они надеялись прийти как можно ближе. Также и христианство. Мы должны стремиться к высшей почести во Христе Иисусе. Давайте продолжим. И поднимался также вопрос о первоапостольской церкви, о первых христианах. Да? И иногда мы слышим такие: вот первые христиане, давайте как первые христиане. Давайте. У них было проблем побольше, наверное, чем у нас, у первых христиан. И мы откроем только одну главу, это послание к Коринфянам, 4 глава. Это тоже первая церковь. Я напомню, могу так, Деяния мы учим, что там тоже были проблемы. С самого начала существования церкви были трудности. И послание к Коринфянам, 4 глава. Первое послание к Коринфянам, 4 глава. Это то, к чему я подвожу. Я хочу просто показать еще, как Павел поступает и разбирается с проблемами в церкви. И как он нас призывает разбираться с проблемами в церкви. И в принципе, разбираться с проблемами в церкви – это не обязанность пастора или лидера. Это обязанность каждого человека, который считает себя телом Христовым. Вчера упоминалось о том, что если какой-то член один болеет, да, болеет все тело. Все тело не находит места. И если у вас есть проблема, или вы видите в ком-то проблему, вы тоже призваны к тому, чтобы помогать телу исцелиться. И когда мы лечимся, да, иногда нам приходится заставлять все тело лечь в больницу, не только одну ногу, да, положить. Но все тело должно лечь в больницу и принимать лечение. И долго лечить ногу, поломанную, подвязанную, и страдает все тело. Больно. Не хочется телу лежать. Моя мама перенесла инсульт, и она лежала 2 месяца. Инсульт – это такая болезнь, при которой можно ходить. Человек способен ходить, но нельзя. И вот для того, чтобы пережить эту основную болезнь, ей нужно было смирять свое тело, ей нужно было лежать. И ей было это больно очень. Но благодаря тому, что она все-таки соблюдала те правила, которым прописали ей, сейчас она уже может ходить. Она переборола это. Но если бы она поступала по-другому, оставила в покое только голову, а все тело бегало, это привело бы к смерти. Или к повторному инсульту, и усугубило. Итак, к чему я клоню? Каждый обязан к тому, чтобы следить за тем, что происходит в церкви, как в теле. Не только те, кто над вами поставлены, но и каждый имеет такую ответственность. И дальше Павел, давайте, 1 Коринфянам, 4 глава, с 1 по 6 стих прочитаем. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроительных тайн Божин. А домостроительные же требуются, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, положил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. И в Коринфянской церкви на этот момент была проблема. Одни говорили, что я Аполлосов, одни говорили, что я Петра, то есть, было разделение. И Павел написал, чтобы вы не думали о апостолах, как о разных людях. Он говорит, всех полагайте, как служителей Христовых. Это говорится об апостолах. О той книге Иакова, о Петре, да. Это все служители Христовы, которые заложили основание для нас, на котором мы сейчас основываемся. Как книга Иакова, мы уже читали, да, все Писание Бога вдохновенно, так и книги Павла, они говорят об одном. И они учат благодати Божией, которая, в принципе, через которую мы должны войти в Царство Божие. Благодать Божия, да, на нас. Но Бог пишет все равно, кого люблю, того наказываю. Сейчас и Павел... И Павел показывает проблему, которая была в церковь. Некоторые люди считали себя лучше или выше, потому что они приняли учение от Иакова, или от Петра, или от Аполлоса. И на этом строилось разделение. Они гордились, они превозносились тем, что они покаялись в Голгофе. Это была уже проблема. Да. Они возгордились тем, что их привел ко Христу Павел. И это тоже была уже проблема. И Павел говорит, я пишу вам для того, чтобы вы научились от нас не мудрствовать больше того, чем написано. Все очень просто. Все, что нам необходимо, написано в Слове Божьем. И нам нужно применять и прислушиваться к Нему. И второй аспект, чтобы вы не гордились. Если кто почитает себя высшим другим, это уже есть гордость. И об этом тоже касалось книги Иакова, да? Он касался этой темы. Гордость – первый враг. И гордость, она не обязательно открытая. Гордость может быть скрытой и очень скрытой. И гордость может быть у христиан, которые с виду кажутся смиренными и очень благочестивыми. И они могут гордиться. И почему Иаков предупреждает, и все Писание учит, что Бог гордым противится. И это касается не людей, которые в мире, а людей, которые здесь, в церкви. Нам нужно думать об этом, чтобы мы не гордились, и чтобы мы пресекали всякую подобную гордость на корню, потому что гордость, мы учим об этом, первый враг христиан. Это гордость. И гордость скрытая. Гордость, надмение, есть грех. Мы об этом учили. Итак, еще раз, 6 стих. Это, братья, я написал к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. В церкви была проблема. Одни почитали себя выше, других почитали ниже. Мы будем об этом еще учить. Дальше Павел разворачивает эту тему очень глубоко, что все мы, все рожденные и крещенные во Христа Иисуса, в принципе, равны перед Богом. И неважно, пастор или тот человек, который ведет детское служение, или тот, который убирает после служения. Все равны. И все должны почитать друг друга высшим себя. Это закон Божий, закон царский. Да? Иакова мы учили, что если поступаешь по Писанию, возлюби ближнего своего, хорошо делаешь. И закон царский Иисус учил, что почитайте друг друга высшими себя. Кто хочет быть большим, да, будь всем слугою. И это закон церкви. И это закон Царствия Божьего. Некоторые, к сожалению, так не поступают. И пытаются не считают себя выше, а пытаются властвовать в церкви. В этом есть проблема. Пытаются командовать, пытаются как-то кого-то подставить под свою власть, оказывать на кого-то влияние, давление. И это есть проблема. Если вы имеете на кого-то влияние, это влияние должно быть чисто библейское, чисто из Библии, которое будет свидетельствовать о вашей чистой совести, чему вы учите, да? Мы оказываем влияние для того, чтобы, да, назидались, братья и сестры, назидались. Если вы считаете, что вы знаете больше, вы должны назидать других, а не разрушать. Хорошо, мне уже показывают на время, но я еще... Хорошо, я постараюсь... Мы дочитаем 4 главу Коринфянам, потому что, ну, сократим. Давайте продолжим читать. 1 Коринфянам с 8. Сейчас мне здесь не очень... Четырнадцатый, 16 стих. Нет, извините, я заблудился. Хорошо. Давайте продолжаем читать Коринфянам не до конца, но... Да, «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы ты не получил? А если получил, то что хвалишься, как будто не получил? Вы уже пересытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам... Последним посланником Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Но не к посажению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея». Давайте здесь остановимся. И мы прочитали, и Павел пишет: «Подражайте мне, как я Христу». Да? А у Тимофея мы читали, что Христос поставил его в пример нам. И мы только что прочитали такой достаточно большой отрывок о жизни Павла. И он пишет, что не стремитесь быть, как здесь, мудрыми и богатыми, да, и не гордитесь этим. Но подражайте мне в чем? И он перечислил, что мы трудимся в изнеможениях, во всяких трудностях, в наготе, переносим жажду, побои, да, то есть это большой труд. Это была вера Павла, это то, во что Павел верил. Вера содействовала делам Павла. Павел для нас пример. Он веровал в Бога, и все, что он сделал, да, здесь он будет воздавать и воздает славу Богу за все, что он сделал, Павел. И перед этим мы читаем, что он является для нас первым примером. И жизнь Павла, мы еще прочитаем отрывок во 2 Коринфянам, это очень серьезный пример. Там описано, где он описывал себя, как он жил. Давайте еще продолжим 17 по 20 стих здесь у Коринфянам. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит нам о путях моих во Христе, вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившиеся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе». И к этому, в принципе, я подводил всю проповедь, да, что Царство Божие не заключается в том, что мы говорим. Царство Божие и жизнь христианин, да, заключается в том, как мы живем. Говорить можно много. И очень часто, и сегодня мы говорили, что дела и слова, они расходятся с делом. И Павел здесь говорит, что Царство Божие не в слове. Мы можем много говорить, мы можем много рассказывать. А Царство Божие в силе, в ваших поступках, в то, как вы поступаете, в то, как люди видят, как вы поступаете. И этот мир следит за всеми нами, за христианами. Наблюдают очень строго. И каждый ваш шаг рассматривается под микроскопом и очень широко обсуждается. И Павел говорит, что не словами вы должны доказывать Царство Божие, а действиями, поступками, то, как вы живете. И многие учителя, к сожалению, учат тому, чему не должно учить. И здесь спор был о крайностях. Учителя учили много о законе, о правильных вещах из закона. Вводили людей в крайности, говорили, что вы должны поступать только так. Но он говорит, я приду и испытаю, поступаете ли вы так, как учите. И еще раз вернемся, что Павел учил благодати. Хорошо. И 21 стих подытаживает эту итог того, что Павел говорит, что испытаю вас слове все. И он говорит, давайте прочитаем. Чего вы хотите? Жезлом прийти к вам или с любовью, духом и кротости? То есть, и об этом уже упоминалось у Якова, учили мы, да, что все мы хотим, чтобы подход к нам был в любви, да. Никто не хочет, чтобы нас наказывали палкой. Все мы хотим, чтобы нам подошли и объяснили, и дали нам благодать. Ну, мы так устроены. Но мы, когда видим, что кто-то поступает неправильно по отношению к нам, да, хотим сразу наказать палкой. Да. И Павел говорит, ну, посудите по себе. Как вы хотите, чтобы я поступал с вами? Конечно, мы хотим, чтобы Бог и люди с нами, когда мы согрешаем, поступали по благодати, да? Чтобы дали нам благодать, чтобы дали нам еще шанс покаяться, и мы попытаемся его использовать, этот шанс, да? Мы знаем себя. Каждый знает здесь себя, и он, каждый здесь знает, что он очень много согрешает. И когда согрешает, он просит у Бога чего? Прощение и благодати. И благодати. И когда мы читали у Акова, что укрепляйтесь в благодати Божией, да? И Эрик учил, укрепляйтесь в благодати Божией. Укрепляйтесь в том, чтобы давать благодать таким же, как вы, окружающим вам. Потому что мы в церкви очень много друг друга обижаем. Очень много. И, ну, я думаю, Бог не напрасно свел нас всех вместе, да, чтобы ну так происходило. Не дал отдельно, не сказал, вы будьте каждый как отдельно, как сатана просил сеять, как пшеницу поодиночке. Да, он говорит, будете все вместе. Но через это нам нужно проходить. И мы должны учиться и укрепляться в благодати. И поддерживать. Когда мы даем благодать, мы даем ее через истину, через правду. Мы не даем ее через то, что промолчали. Ну, согрешил брат, и, ну и слава Богу, я промолчу, я дам ему благодать. Нет, Павел так не поступал. Он говорит, укрепляйтесь в благодати. Если вы видите согрешающего брата, да, пойдите и скажите ему. Если вы любите его, вы не допустите, чтобы он погиб. Мы читали, да, что кто обратит грешника, тот много сделает и покроет, да, множество грехов. Как мы можем обратить грешника? Помалкивать и пускай грешит? Нет, это не есть любовь. Обратить грешника, нам нужно набраться смелости, набраться терпения. Мы можем быть уверены, что нам могут нагрубить, когда мы будем говорить ему правду, да? Грешнику, ну, или брату, который согрешил. Он может быть с нами резким, может послать куда не по-библейски. Это будет обидно, хотя вы идете к нему с чистым сердцем. Вы хотите, что? Спасти грешника. И это усилие, это дела. Это дела, которые нужно делать. Мы призваны к этим делам, мы призваны к хорошим делам. И мы были спасены для того, чтобы идти и жертвовать собой. Иисус пошел на нас, за нас на крест, да? Ему было больно, ему было неприятно. Он знал, что его будут бить. Он пошел. И мы призваны подражать Христу, как и Павел. И давайте откроем 2 Коринфянам, еще прочитаем 2 стиха и на этом закончим. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, да? Мы читаем, а он пишет о себе, хвалится. 2 Коринфянам, 11 глава. Я уже заканчиваю. Я уже понимаю, что я грешник тройне, не придерживаюсь своих слов. И наше да не такое, как должно быть. 11 глава, 24-27 стих. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской, не на пляже. По делам был, да. Много раз был в пустыне, в путешествиях, в опасностях. На реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Вот жизнь Павла. Проблемы и опасности. И он говорит, подражайте мне, как я Христу. Но мы иногда не хотим сделать шаг для того, чтобы нас обидят, нас ответят грубо, пойти и сказать брату или сестре, поговорить с ним о какой-то проблеме. Это сплошь и рядом. В церквях есть проблемы. Они были, они будут до того момента, когда Христос заберет нас на небесах. Есть притча о плевелах. Знаете, да? Господь допустил, чтобы были у нас трудности. Господь допустил, чтобы мы испытывали какие-то проблемы здесь же, в церкви. Но через все это Бог хочет, чтобы мы выросли здоровыми и крепкими. Притча плевела говорит, не трогайте плевелы, чтобы не повредить здорового семени. Не трогайте. Бог допустил. Для чего? Чтобы не повредить здоровым. Итак, будьте мирны, будьте смиренно мудры и набирайте смелости быть в церкви учителями. Назад пути нету. Вы уже стали на этот путь. Хотите вы того или нет. Рано или поздно Господь призовет вас к служению. И пусть Бог просто благословит каждого здесь, на этом месте, на этом. Я буду заканчивать. Спасибо за внимание. Спасибо за то, что выслушали 6 главу. Добавить здесь было нечего. Пусть Бог на этом благословит вас обильно и даст смелости для того, чтобы поступать правильно и учить правильно. Аминь.